Глава третья. Излишняя забота здоровяка. Как оказалось, ездить верхом я умел. Пусть несколько кособоко, но в седле я держался достаточно уверенно, а большего мне и не требовалось. Но сказать, что от этого мы сильно выгадали в скорости, я никак не мог. Ущелье занесло снегом, и лошади, тяжело проваливаясь, с трудом продвигались вперед. Единственная радость – не приходилось самому лезть в это снежное месиво. Пока лошади неспешно двигались вперед, я осматривал округу. Меня интересовало все. Остался ли поблизости от поселения лес? Есть ли возможность собрать из-под снега траву для прокорма лошадей? Конечно, можно было просто расспросить охотников. Но воодушевленный успешным возвращением группы Литоса, я решил хорошенько осмотреть ущелье собственными глазами. Пожалуй, я единственный из всего поселения, столь мало бывающий за пределами поселения. Мужчины выходят на охоту, женщины вместе с детьми постарше собирают растительную пищу, и только я, словно сыч, сижу в четырех стенах и не сую нос наружу. Непорядок. Ну и самая главная причина – я хотел отвлечься от тяжелых раздумий о будущем. Каждодневные проблемы давили на меня, и поездка на лошадях по ущелью – самое то, чтобы развеяться. Помимо бессменного няньки Рикара, обогнав нас на пару лошадиных корпусов, ехал рыжий Лени с взведенным арбалетом в руках и старательно крутил головой по сторонам, высматривая возможную опасность. Это была единственная моя уступка здоровяку, пытавшемуся навязать мне десяток воинов в охрану. Рабочих рук и так не хватает, а отъезжать далеко от стены я не собирался. К тому же, едва занялся рассвет, Литос увел людей на охоту, прихватив с собой лошадей. В моем распоряжении осталось лишь 4 коняги. Ими-то я и воспользовался. К моему несказанному удивлению, в последний момент с нами напросилась Аля. Пока я думал, как помягче отказать и не обидеть при этом, здоровяк зычно крикнул: «Лени! Чтобы подготовил лошадь для баронессы!» Пришлось мне довольствоваться злым взглядом в сторону Рикара, который тот предпочел не заметить. Нарушать шаткое перемирие с Аларисой не хотелось. Так мы и ехали, растянувшись цепочкой по ущелью, следуя по оставленной охотникам борозде. Морозный воздух не располагал к беседе, и каждый думал о своем. Я размышлял о поразительной доброте здоровяка к Аларисе. Вообще, Рикар в последнее время едва не на руках носит девчонку, и та беззастенчиво пользуется его уступчивостью. С чего бы это? Обычно столь непрошибаемый здоровяк так хорошо относится к девушке. Неужто влюбился старый Склирс? Мелькнуло у меня в голове. И рассмеявшись этой мысли, я дернул за поводья, объезжая занесенный снегом валун. Глупости. Она ему во внучке годится. Хотя не скрою, красотой ее создатель не обделил. Тут и дряхлый старец оживет. «Ох, и красивая чертовка!» – прогудел у меня над ухом незаметно подъехавший Рикар. «А ведь молоденькая совсем, еще и не расцвела. Он что, мысли читает? Опаньки! Похоже, я угадал. Влюбился таки». Неожиданное открытие так рассмешило меня, что пришлось до крови закусить губу, чтобы не заржать во весь голос. Обижать почти родного мне здоровяка я никак не хотел. Из глубин памяти выплыло изречение: «Любви все возрасты покорны». Вот и здоровяк не устоял перед этим недугом. Собрав все силы и состроив серьезную мину, я кивнул и сквозь зубы выдавил: «Угу, очень». «А ведь самый возраст для замужества. Что скажете, господин?» — продолжал свое здоровяк, ничуть не смущаясь моей немногословностью. «Точно», — согласился я и поспешно отвернулся в сторону, чтобы скрыть расползающуюся на лице улыбку. «И ведь что самое удивительное, так ведь и по титулу подходит. Но не странно ли? И священник под боком все одно без дела сидит». «Ага», — машинально кивнул я. И тут до меня дошло. «Что? Что ты сказал?» «По титулу подходит, говорю», — благостно повторил здоровяк. «Не странно ли?» «Рикар». «А что, Рикар?» — делано удивился здоровяк, разведя руками. «Я дело говорю». «Дело? Да ты никак женить меня вздумал. Даже о священнике позаботился». Взорвался было я, но, заметив удивленный взгляд Али, осекся и продолжил почти шепотом: «Спятил? Господин, о вас же забочусь». Нескаянно обиделся Рикар. «Ладно, я пень замшелый, свое уже отгулял. А вы? А что я? Раньше каждый подол задрать норовили, а последнее время на женщин и не смотрите вовсе», — выложил Рикар свой главный козырь. «А без этного дела никак нельзя. Такая тоска подступает, что и до удавки недалеко, уж я-то знаю. Достаточно на гарнизонах насиделся». «Ты по себе не суди», — огрызнулся я, лихорадочно прикидывая, доносятся ли звуки нашей семейной перепалки до баронессы. «Надеюсь, что нет, иначе позора не оберешься. У меня с этим проблем нет». «Господин, может, после той охоты окаянной случилось что?» — не оставал здоровяк. «Но с этим самым. Вы же мне как родной, уж не таитесь от меня. Я и травки особые знаю, ежели что. Вмиг заварю настойчик».